Лёбка остановилась недалеко от берега, хрустнула днищем по песку мелководья. Тот, что сидел на носу, небрежно и умело навел на сварога арбалет. Стрела была с серебряным наконечником, вполне понятная и уместная здесь предосторожность. Судя по физиономиям, самой разнообразной одежде, вместо морской формы и богатому ассортименту, навешанному на каждого оружия, народ был видавший виды и напрочь лишенный сентиментальности. Тот, что с арбалетом, выглядел чуточку интеллигентнее, но и он не казался чужим в компании, этакий бакалавр неизвестных наук. В силу сложности жизни и непредсказуемости ее течения, давно и бесповоротно прибившийся к пиратской вольнице. Залысины открывает высокий лоб, на плечи падают пряди сидеющих темных волос. Этот человек и нарушил напряженную тишину.